взревел Пуя. Он был разъярен. Сказав это, он активировал свою мистическую технику, выпуская чрезвычайно сильное подавление, желая подчинить Суюна. «Не смей двигаться», — фыркнул Суюн. «Иначе я позабочусь о том, чтобы ваша дорогая принцесса закончила, как Сужун, и от нее не осталось и капли крови». С этими словами тысячи мечей взлетели и окружили Суюна ему и чрезвычайно плотным кольцом. Каждый меч высвобождал злых духов, и все они смотрели на Муи как голодные звери. «Муи, я рекомендую вам ничего не предпринимать, не думая. С небесным кристаллом моя сила не уступает вашей. Кроме того, у меня есть тень феи, оккультная сила монарха и другие сокровища. Добавим все мечи вокруг нас, и в тот момент, когда я только подумаю об этом, я могу сразу же изрубить вас в ничто. Не сомневайтесь в моих словах, потому что люди, которые сомневаются во мне, всегда умирают». Суюн сильнее придавил Муи, заставив ее слегка застонать, но она не сказала ни слова. Фух. В это время Пуя помчался назад и через мгновение схватил человека. Это была Цинер. «Суюн, если ты не хочешь, чтобы твоя Цинер умерла прямо на твоих глазах, тогда отпусти меня, или я прикажу, чтобы Пуя вкусил душу и дух Цинер прямо на твоих глазах», — прорычала Муи. Но как только она это сказала, па, четкий звук разлетелся по всему притихшему священному дворцу. Все перестали дышать, все глаза устремились к Суюну. «Ваше высочество!» — закричали Пуя и другие демонические существа. На бледно-белом лице Муи появился четкий отпечаток ладони. Хотя у Муи была глубокая духовная ци, покрывающая все ее тело, но после того, как Суюн отвесил ей пощечину, удар прошел через глубокую духовную ци и нанес урон ее лицу. Муи была ошеломлена. Она повернулась и безучастно посмотрела на Суюна, а затем почувствовала жжение на ее щеке. Было больно, но не очень, но она фактически получила удар от Суюна и на глазах стольких людей. «Ты осмелился ударить меня?» — пробормотала с тревогой в голосе Муи, ее глаза широко раскрылись. «Я не только смею ударить вас, я могу и убить вас». Выражение Суюна стало зловещим. «И даже при всем этом я все еще смею ударить вас. Ты, Суюн, я хочу, чтобы ты умер в муках». Муи была так зла, что скрежетала зубами. «Хех, посмотрим, кто первым умрет. Тебе лучше отпустить меня, иначе ничего хорошего тебя не ждет. Вы хотите, чтобы я вас отпустил? Не так быстро. Если я стану милостивым сейчас, мы с Цинер умрем, так как я могу отпустить вас, Пуя. Теперь я начну считать, и если вы не позволите Цинер уйти, после каждых двух вдохов, я буду отрезать часть тела вашей дорогой принцессы, и если вы продолжите настаивать на убийстве Цинер, то как бы то ни было, в лучшем случае я заберу вашу принцессу вместе со мной. Я просто не верю, что жизнь вашей дорогой принцессы можно обменять на жизнь Цинер. Ты, Муи заорала. Пуя, убейте эту Цинер прямо сейчас. Я хочу, чтобы Суюн жалел об этом всю оставшуюся жизнь. Убить ее. Суюн тоже закричал. Он казался невменяемым. Его глаза были кроваво-красными. Все тысячи мечей приблизились к Муи, до такой степени, что они могли погасить свет жизни Муи в тот момент. «Пуя, если у вас есть мужество, сделайте это. Когда вы это сделаете, если я не убью вашу принцессу, считайте меня ублюдком. Сделайте это». В тот момент он был совершенно невменяемым. Цинер села на землю, наблюдая за всем происходящим, закусив губы, опустив глаза. Никто не знал, о чем она думает. Она могла видеть, с чем столкнулся ее молодой мастер. Молодой мастер, который был так никчемен в прошлом, человек, которого все презирали и проклинали, фактически стоял перед ней, как бог. «Суюн, тебе лучше отпустить принцессу Муи, я даю тебе шанс, иначе я покажу тебе, на что способен культиватор четвертого ранга области духовного ученика звезд, что-то, о чем ты никогда и подумать не мог». Пуя притворился спокойным, когда он говорил серьезным тоном. «Да пошел ты и твои рассуждения», — Суюн выругался. «Пытаешься меня напугать? Если бы у тебя действительно были гребаные яйца, ты бы уже это сделал. Почему ты все еще брызжешь слюной на меня? Пуя, если ты действительно ни во что не ставишь жизнь своей принцессы, то подходи. Я мог бы взорвать себя и погибнуть вместе с твоей принцессой. Этого должно быть достаточно, чтобы уничтожить даже кости твоей принцессы. Так, ты...» Лицо Пуя было бледно-белым. «Суюн, сердце Муи горело, и в этот момент все, что она чувствовала, было беспрецедентным унижением. Наблюдая за происходящим, никто из демонических существ не смел двигаться. Пуя, стоящий на том же месте, не решался ничего сделать. Су Юн понял, что он уже взял ситуацию под контроль. «Цинер, иди сюда!» – взревел Су Юн. Цинер в нерешительности посмотрел на Пуя, но, увидев, что он не собирается останавливать ее, она тут же отшатнулась. «Отлично!» – Су Юн выдохнул, а затем сказал. «Моя дорогая принцесса Муи, теперь, я хочу, чтобы вы исполнили два моих желания. Вы можете только согласиться все исполнить, а если нет, то моя рука может просто соскользнуть». «Какие желания?» – холодно ответила Муи. «Пусть Пуя опустится на колени». Су Юн приблизил бессмертный мистический меч алой крови и сказал отчаянно. Но, прежде чем Муи успела ответить, сам Пуя опустился на колени. «А ты довольно преданный». Су Юн усмехнулся. «Когда Цинер атаковала Муи, ты был тем, кто вмешался, так, ха-ха, так что теперь, я хочу, чтобы ты вырвал обе свои руки». «Что?» Пуя был ошеломлен. Глава 306. Король-суверен злого меча. 14. Вырвать обе свои руки, разве это значит искалечить себя? Хотя его сила позволила бы ему заменить руки через несколько дней, но как он мог сражаться, если у него не было оружия в течение всего этого времени? Игнорируя уровень его культивирования, четвертый ранг области духовного ученика звезд, даже если мастер пятого или шестого ранга потерял бы оружие, это считалось бы огромной потерей. «Ты не хочешь?» Су Юн нахмурился, его глаза наполнились убийственным намерением, а затем он сказал. «Хорошо, если ты не хочешь избавиться от своих рук, тогда мне придется забрать руки твоей дорогой принцессы. Цинер, отрезай руки Муи». «Да». Цинер интуитивно знала, на что он нацелился, и тотчас же обнажила свой меч, демонстрируя намерение отрубить руки Муи. «А-а-а!» Пуя, наконец, не выдержал. Он взревел, а затем вырвал обе свои руки, духовная демоническая кровь забила фонтаном, и он тут же стал выглядеть крайне изможденным. Сердце каждого задрожало. Это определенно было доказательством верности Пуя. Потеряв руки, Пуя уже не представлял угрозы. «Неплохо». Су Юн улыбнулся, а затем потянул за руку Муи, тихо шепча ей в уши. «Прикажи своим людям открыть большие ворота и выпустить участников списка горной реки и людей Цинкрика». Услышав это, Муи нахмурилась и холодно ответила. «Су Юн, разве ты не хитрый и не эгоистичный человек, ищущий выгоду для себя? Почему ты пытаешься действовать как Будда именно сегодня?» «Будда, я не смею быть таковым. Просто я использовал свои методы злого меча сегодня и показал себя как существо злой области, так, что пока я буду использовать тебя как пешку, чтобы вы эти, демонические существа ничего мне не сделают, но эксперты Цинкрик точно убьют меня. Я сейчас их спасу, чтобы хотя бы немного застраховать себя, разве это плохо?» — произнес Су Юн негромко. Муи нахмурилась и ничего не сказала. «Открыть дверь». Не дожидаясь, пока она начнет отдавать приказы, Су Юн сам крикнул демоническим существам. Они были ошеломлены, не знали, выполнять приказ или нет, но Пуя кивнул головой, и у них не было выбора, кроме как открыть большие ворота. «Все, чего вы все ждете? Быстро, следуйте за мной и покинем же уже это место». Су Юн взял на себя инициативу и крикнул чиновникам, валькирии и другим людям. Все были поражены, но быстро опомнились. Они быстро поползли и побежали к Су Юну, даже тяжело раненые, изо всех сил пытались бежать. Они окружили Су Юна и под руководством Су Юна медленно направились к большим воротам. «Су Юн, ты ведь знаешь, что тебе конец», — вдруг сказала Муи. «Конец? Хе-хе, я только знаю, что я собираюсь убежать». «Убежать?» — Муи усмехнулась. «Убил Су Южун, прекрасно, убил двух моих командиров, это не проблема, но ты никогда не должен был калечить Пуя или брать меня в заложники». «Что? Теперь я не могу взять тебя в заложники?» — холодно ответил Су Юн. Он потянулся к мягкой щеке Муи и ущипнул ее. Ему не нравилось видеть ее в положении высокого статуса, от этого ему только хотелось уничтожить и растоптать все, что у нее было. Муи не была возмущена его действиями и не разразилась шумом из-за его грубости, а вместо этого сказала мягко. «Су Юн, ты не понимаешь. В прошлом, когда ты шел против меня, ты только провоцировал меня, но на этот раз ты не только спровоцировал меня, но и моего отца. Пуя не мой человек, он человек моего отца, и, добавив ко всему прочему тот факт, что ты взял его драгоценную дочь в заложники, я больше, чем уверена, что вскоре после этого отец лично войдет в небесный военный континент и найдет тебя, чтобы вернуть должок. Если придет мой отец, Су Юн, я ему и могу сказать со всей уверенностью, что на небесном военном континенте не найдется никого, кто мог бы защитить тебя. Действительно, Су Юнь повел себя так, как будто он испугался и задрожал. Тогда, ваше высочество, принцесса, что мне делать? Муи колебалась мгновение, а потом сказала: сначала отпусти меня, поклянись мне в верности и отдай мне все свои сокровища. Тогда я подумаю о том, чтобы пощадить тебя и Цинэр. Если ты только подумаешь об этом, то забудем. Тогда я не подумаю, я обещаю не убивать тебя. Муи немедленно изменила свои слова. Нет, спасибо. Су Юн засмеялся. Я не боюсь твоего отца, потому что есть люди, которые гарантируют, что я не умру. Есть ли еще такие существа на небесном военном континенте? Муи, очевидно, не верила ему. Кто сказал, что нет? Су Юн потянул руки Муи и сказал: разве тот, кто передо мной, может пообещать мне сохранить мне мою же жизнь? Ты хочешь использовать меня в качестве щита, а разве не могу? Тебе решать, холодно ответила Муи. Тогда прекрати болтать ерунду. Пошла. С Муи в качестве заложника и щита, Су Юн и остальные смогли безопасно покинуть священный дворец. Выйдя из разрушенного священного дворца, выжившие обнаружили снаружи множество зеленых фигур, летающих духовных демонов. Некоторые ползали по стенам, все их ужасающие лица и зловещие выглядящие тела заставляли волосы вставать дыбом. Духовные демоны, монстры, духовные демоны, духовные демоны, духовные демоны. Весь священный дворец был захвачен ими. Духовные демоны пожирали тела людей Цинкрика, так, что свежая плоть и кровь были рассеяны повсюду. На расстоянии происходили бесчисленные взрывы, выпускавшие лучи радужной ауры. Это было подкрепление Цинкрик. Но по-настоящему поразило Су Юна то, что сопротивлялись подкреплению Цинкрика на духовные демоны, а существами с кровавой ци. Они пахли ци, которая отличалась от духовной демонической ци. Казалось, это была демоническая ци. Это ваше подкрепление? Су Юн подтянул руку Муи и спросил. Муи выглядел холодно, но ничего не сказал. Цинэр, помоги мне обкромсать верхние одежды могучей принцессы, равнодушно сказала Су Юн. Я хочу уничтожить все ее достоинства прямо в этом месте и у всех на глазах. Су Юн, только посмей, с тревогой возразила Муи. Если ты не хочешь, чтобы я это сделал, тогда тебе лучше говорить правду. Говори, кто они? Они люди кровавого демонического Дао. Муи прикусила губы. Кровавого демонического Дао? Услышав это, лицо Су Юна слегка изменилось. Ты действительно сговорилась с кровавым демоническим Дао? Что, ты знаешь о них? Муи, очевидно, удивилась. Она никак не ожидала, что этот человек перед ней действительно узнает о чрезвычайно секретном кровавом демоническом Дао демонического континента. Мог ли он уже побывать на демоническом континенте раньше? Кто их возглавляет? Су Юн затаил дыхание. Кровавый благородный, кровавый благородный. Свет в глазах Су Юна дрогнул. Никто не знал, о чем он думал, но в этот момент выход из этого опасного положения был самым важным вопросом. Он с тревогой потянул Муи и заставил ее двигаться. Никто из духовных демонов не осмеливался им препятствовать, так что они автоматически расступались, позволяя группе медленно двигаться вперед. Глаза духовных демонов укрывали злое намерение, когда они смотрели на группу людей. «Пошли, прочь с дороги, или я убью вашу принцессу», — взревел Су Юн. «Расступайтесь, не мешайте ему. Если нет, я позабочусь о том, чтобы вы умерли ужасной смертью», — кричал Пуя, который был сзади. Все духовные демоны задрожали и немедленно уступили дорогу. Плотно сгрудившиеся духовные демоны расходились. Что происходит? В этот момент быстро вылетела фигура и заблокировала путь Су Юна и остальных. Су Юн и Цинэр были поражены, увидев того, кто их остановил. «Принц Фусу!» — оба воскликнули вслух. «Су Юн, Цинэр, что вы, ребята, здесь делаете?» — удивился Фусу. «Ты перешел на сторону кровавого демонического Дао?» Су Юн глубоко вздохнул и посмотрел на Фусу с сомнением. «Ты ошибаешься!» — Фусу покачал головой. «Я всегда был человеком кровавого демонического Дао. Настоящий Фусу давно умер. Я под прикрытием. Или неужели ты действительно думаешь, что талант принца Фусу был бы настолько ужасающим?» «Нет, настоящий принц Фусу был просто обычным культиватором. Почему ты проник в семью Су?» — спросила Цинэр. «Какое это имеет значение для вас? Вы оба уже предатели семьи Су, Они не отказались от преследования и убийства вас двоих. С сегодняшнего дня вы, ребята, лучше позаботьтесь о себе, спокойно ответил принц Фусу. Цинер закусила губы, но не ответила. Цинер, не обращай на него внимания, пойдем, тихо сказал Су Юн. Фусу прав, у нас больше нет никаких связей с семьей Су. Для них наша жизнь, это просто инструменты, чтобы торговаться с сектой поглощающего неба. Цинер кивнула головой. Но, прежде чем они успели продвинуться, другая красная фигура бросилась к ним. Фигура была накрыта плащом, ее лицо было скрыто, но все его тело пахло кровавой ци. Приземлившись, фигура подняла руку и яростно ударила в направлении Су Юна. Плотная и мощная демоническая ци была похожа на холодный клинок. Убийственное намерение было мощнейшим. Осторожнее. Первой отреагировала Валькирия, которая была сзади. Она быстро бросилась вперед, активировала свое сокровище и бросилась защищаться от атаки. Тем не менее, культивирование атакующего человека было мощным. Даже с ее изменяющимся сокровищем, которое превратилось в огромный щит, она была поражена и пролетела 10 м назад и яростно врезалась в землю, выплюнув кровь. Молодая мисс, глаза Сяосюэ немедленно наполнились слезами, и с криками она бросилась на помощь. Быстро, всем защищать Валькирию, не позволить никому из духовных демонов навредить ей. С тревогой закричала старая дама. Несколько израненных участников немедленно бросились на подмогу. Лицо Су Юна чрезвычайно уродливо исказилось. Он не мог использовать больше сил. Кончик бессмертного мистического меча алой крови был практически в спине Муи, и он уже погрузил в него часть своей злой духовной ци. «Ты хочешь, чтобы Муи умерла перед тобой?» Су Юн уставился на одетого в красные одежды и сказал холодно. «Умерла?» Кровавый благородный безразлично ответил. «Ты думаешь, что, взяв в заложники принцессу Муи, ты сможешь заставить нас сдаться? Хэймэм, мы планировали и работали над этим так долго, что теперь мы не потерпим неудачу из-за принцессы Муи. Человек, ты можешь отпустить принцессу Муи или убить ее, но сегодня вы все останетесь здесь, и никто не сможет уйти. Кровавый благородный, не говори мне, что ты не заботишься о жизни моей принцессы», закричал в ярости Пуя, который бросился вперед и встал перед Су Юнем. Однако Су Юн осторожно отступил и увернулся от Пуя. Он боялся, что Пуя и Кровавый Благородный попытаются отвлечь его. «Пуя, раскрой глаза, посмотри, что у тебя за спиной, все они, высший сорт, свежие души небесного военного континента. Их таланты особенные, и их души чисты, они не заражены и их ровно 10. Добавим 4 культиваторов области духовного ученика звезд. Ты знаешь, что они могут нам дать?» Пробасил Кровавый Благородный. «Мне плевать на них», в гневе ответил Пуя. «Я знаю одно, что жизнь ее высочества главнее всего, и если вы собираетесь мешать нам, то не вините меня за то, что я буду беспощаден». После этих слов окружающие духовные демоны повернули свои клинки и оружие к Кровавому Благородному. Раздор в лагере противника – это хорошо. Су Юн был удивлен, но сразу обрадовался. Убить. В этот момент раздался мощный и пронзительный голос, после которого несколько потоков света взлетели в небо. Свет пронесся по всей местности, прибив к земле всех духовных демонов и демонических существ. Никто из них не мог противостоять этому свету. Шокирующая мощь, которая появилась внезапно, потрясла весь священный дворец. Пуя внезапно почувствовал мощную ци, и выражение его лица стало чрезвычайно уродливым. «Ваше высочество, дело плохо». 3 эксперта Цинкрика покинули уединение. Глава 307. Король-суверен злого меча. 15. Это старшие мастера-хранители. Приближаются 3 старших мастера-хранителя. Закричал от волнения заметивший взрыв ци Вань Яньхун, один из старших. «Наши старшие хранители находятся на 4-м ранге области духовного ученика звезд. Если они прибудут сюда, то они определенно уничтожат всех этих демонов». «Замечательно, замечательно. Цинкрик спасен. Наконец-то мастера вышли. Мы определенно победим. Ха-ха!» — воскликнула старая дама. Она не могла скрыть радости в голосе. «Старший, кто идет сюда?» — слабо спросила Валькирия, которую поддерживала Сяосюэ. «Это 3 всемогущих существа, которые на протяжении 1000 лет защищали Цинкрик и считаются защитниками Цинкрика. 3 старших мастера-хранителя», — эмоционально сказала старая дама. «Все они очень сильные мастера, и они не потерпят злых существ в Цинкрике, в их доме, ведь Цинкрик всегда был мирным местом. И раз сегодня здесь появилось так много демонов, они должны быть потрясены. Все они вышли из уединения, чтобы помочь нам. С тремя старшими хранителями Цинкрик определенно в безопасности. Эти слова прозвучали как гром в ясном небе для Муи и ее людей, а для людей, участвовавших в конкурсе Горной реки, это были просто прекрасные новости. Каждый из них вздохнул с облегчением, и все они улыбались. Беспокойство и страх исчезли из их сердец. Однако сам Суюн не освободился от беспокойства. Хотя поддержка прибыла, он уже показал свою технику злого меча и проявил себя как существо злой области. Если люди Цинкрика действительно ненавидели зло до глубины души, и их ненависть к демону и злу была непримиримой, тогда, отпустят ли они его? Все демонические существа были сметены как комки грязи в ураган, вся их кровь и плоть лились с неба, как проливной дождь. Увидев это, кровавый благородный очень расстроился. «Молодой благородный, что нам делать?» – спросил Фусу. Глаза кровавого благородного показали убийственное намерение, и он холодно сказал: «Фусу, у тебя еще есть дух, который достает тебе сокровища». «Да, хорошо, быстро убей Суюна и забери души остальных, а потом мы уйдем», – строго сказал кровавый благородный. «Что, убить Суюна?» Лицо Фусу изменилось. «Что, ты не посмеешь?» «Нет, молодой мастер, принцесса Му и все еще в его руках, как я могу убить его? Чего ты боишься? Ты хочешь сказать, что позволишь, чтобы вся наша тяжелая работа пошла коту под хвост?» Фусу посмотрел на Суюна и странный взгляд вспыхнул у него в глазах. После долгого колебания, он так и не решился действовать, а повернулся и обхватил кулак ладонью. «Молодой благородный, три всемогущие существа могут прийти сюда очень скоро, давайте не будет заниматься вопросом того, сможем ли мы убить Суюна, который в настоящее время находится на первом ранге области духовного ученика звезд или нет. Даже если мы это сделаем, сможем ли мы достаточно быстро забрать их души, есть ли у нас на это время? Даже если мы и сделали это, даже если мы и извлечем их души и духи, молодой благородный, я боюсь, что нам будет трудно бежать. Может быть, все эти участники списка Горной реки и не важны, но жизнь старших чрезвычайно ценна, очень сложно справиться с кем-то в области духовного ученика звезды, и если мы действительно извлечем их дух, то я боюсь, что три всемогущих существа определенно не отпустят нас, и мы не сможем сбежать с этого континента. Услышав это, лицо кровавого благородного стало уродливым, он нахмурился и немного подумал, прежде чем кивнуть головой. «Ты прав, на этот раз мне не хватало хладнокровия, я был слишком опрометчив». Он повернулся и посмотрел на три удивительные и громадные фигуры в небе и тут же, не задумываясь, достал красную хрустальную сферу и бросил ее на землю. Свист. Появился гигантский круговой барьер, обволакивающий его. Увидев это, Фусу и группа экспертов, которые следовали за кровавым благородным, немедленно вошли за кроваво-красный барьер. «Принцесса Муи, раз дело заканчивается вот так, не говори, что мы не пытались, просто ты была слишком глупа, чтобы попасть в плен к простому участнику списка Горной реки. Я скоро приду и найду тебя, чтобы расплатиться с долгами, а ты лучше позаботься о себе». После этих слов кровавого благородного кроваво-красный барьер мгновенно выстрелил в небо и исчез чрезвычайно высокой скоростью. Но действия и слова кровавого благородного не вызвали гнев Муи, она лишь пробормотала: «Похоже, вы можете бежать очень быстро. Он сбежал, но ты не сможешь», — пробормотал Суюн и продолжал толкать Муи, чтобы она двигалась вперед. Можно было сказать, что произошедший разговор был поистине вопросом жизни и смерти, если бы кровавый благородный действительно хотел, чтобы Фусу предпринял бы какие-то действия, последствия были бы немыслимы. Кровавый благородный, проявивший так называемую небрежность, на самом деле прикидывался. Он был чрезвычайно умен. Он использовал эту ситуацию, чтобы утвердиться в качестве человека, который был вынужден уступить. Хотя Суюн держал в плену принцессу Муи, кровавый благородный показал, что он с ней не заодно. Он даже воспользовался случаем, чтобы сообщить другим, что он не заботится о ней, и если Фусу действительно предпринял бы меры, у Суюна был бы два решения: защитить себя или убить Муи. Если бы он убил ее, он вызвал бы гнев духовных демонов, но для самосохранения он не смог бы заставить принцессу Муи выполнить его приказ, и у демонических существ не было бы препятствий, так что он все равно не был бы в состоянии избежать кровопролитного боя. Но, к счастью, Фусу сумел отговорить кровавого благородного и заставил его отказаться от опасного решения. Хотя Фусу был разумным, по правде говоря, если бы Суюн сам оказался бы в положении Фусу, он не смог бы отговорить кровавого благородного. Может, он сознательно помогал мне и отпустил меня? Су Юна мучили подозрения. В это время прибыли три всемогущих существа. Волна энергии их рук изменила небо, яростно подул сильный ветер и уничтожил многих демонических существ. С ревом волна распространялась и подавляла демонов. Своей простейшей мистической техникой они могли вызвать землю дрожать, а небо трепетать. После их появления расклад сил на поле боя в Цинкрике мгновенно изменилось с точки зрения доминирования и преимущества. Несколько экспертов 10 ранга области духовного ученика души духовного демонического Дао могли выдержать только один ход, они были сокрушены в прах мощью области духовного ученика звезд. Это было ужасно. В этот момент Су Юн стал свидетелем истинной силы. Та сила, которую он получил с небесным кристаллом, по сравнению с могущественными хранителями сравнить их было все равно, что сравнить небо и землю. Пуя потерял руки и не мог восстановить их в такое быстрое время, поэтому он мог полагаться только на мистические приемы, требующие повторения, и блокировал атаки трех экспертов 4 ранга области духовного ученика звезд. Однако ему было трудно противостоять даже одному, так как же он мог сопротивляться сразу трем? «Вы все отступайте, не сражайтесь с ними», вдруг закричала Муи. Как могли духовные демоны не подчиниться приказу их принцессы? В этот момент Пуя немедленно заставил войска духовных демонов отступить и собраться вместе. Группа людей из списка Горной реки, с Муи в качестве щита, избежала окружения демонов. За ними внезапно оказала только что прибывшая большая группа людей Цинкрик, а также герои со всего континента. Все они собрались вместе, всего около 10 тысяч человек. «Мастер Чень, вы в порядке?» «Мастер Ван, как вы себя чувствуете?» Все собрались, все очень волновались, а врачи и медики Цинкрика протискивались сквозь толпу, чтобы начать лечение раненых. Однако, гневные и зловещие взгляды не исчезали, продолжая устремляться на принцессу Муи. «Это та женщина, духовный демон. Она все это спланировала. Так много наших братьев и сестер погибло от их рук. Пока она в наших руках, мы не позволим ей уйти. Мы должны содрать с нее кожу и вырвать сухожилия, извлечь ее дух и обречь ее на вечный ад. Да, пусть она переживает жизнь хуже смерти. Мы обязательно должны ее помучить». Потоки рева текли бесконечно, люди, которые хотели справедливости, казалось, потеряли рассудок. Многие люди питали такие чувства, сталкиваясь с духовными демонами, демонами и злыми существами, они были беспощадны. «Подождите минуту, послушайте, помимо этой женщины, здесь есть кое-кто из злой области, об этом вы знаете?» Прозвучал крик, прервавший сердитые возгласы. Су Юн нахмурился, его сердце мгновенно сжалось. Цин Эр с тревогой повернулась к источнику крика, только чтобы увидеть, что человеком, который сказал это, был Лин Тянин. «Лин Тянин, что вы делаете? Мой молодой мастер только что спас вам жизнь, так вы планируете поблагодарить его?» Цин Эр была в ярости. Лин Тянин отрицательно покачал головой. Су Юн использовал злую ци внутри священного дворца, доказывая, что он – человек злой области. Существа злой области – все безжалостные и жестокие существа. Он обманул духовных демонов, схватил принцессу Муи в плен. Мы все можем сказать, что он хитрец. Кто знает, будет ли он против нас, или нет, я просто думаю о всех нас. После этих слов поднялся шум. Что, Су Юн, этот человек, Су Юн, он безграничный? Почему безграничный появился здесь? Лин Тянин, что ты только что сказал? Он, существо злой области? Как это возможно? Разве Су Юн не культиватор демонической ци? Какого черта, он человек или нет? Что, черт возьми, происходит? Вопросы раздавались со всех сторон, все были смущены. Но в следующую секунду взволнованно вскрикнула Валькирия. Лин Тянин, вы действительно хуже, чем отброс. Су Юн только что спас наши жизни, независимо от того, как он это сделал, наши жизни, его. Если он действительно хотел бы причинить нам боль, мы можем только позволить ему сделать это. Как бы то там ни было, он наш благодетель, и раз вы можете говорить такие постыдные слова, это просто показывает, что вы подлый человек. Хе-хе, Валькирия, похоже, ты теперь на стороне Су Юна. Лин Тянин усмехнулся, после чего он подошел к четырем старшим и, обхватив кулак ладонью, опустился на одно колено. «Уважаемые мастера, безграничный проявил себя, и я верю, что все слышали о его гнусности и противных проступках в прошлом. Теперь, когда он здесь, младший Лин Тянин смиренно просит приказать нам захватить Уюня и связать его. Но, Он просто спас нас, как мы можем отблагодарить его доброту такими действиями? Янь Юй заколебался. Спасти нас – это одно, но безопасность и покой на небесном военном континенте – это другое. Он – существо злой области, и это неоспоримый факт. Лин Тяньнь говорил серьезно. Янь Юй не знал, что сказать на это в ответ. Хе-хе, Су Юн, я действительно никогда не думала, что среди людей окажутся такие жестокие и бессовестные отбросы. Тебе пришлось пройти через столько трудностей, чтобы спасти их, но они кусают руку, которая их спасла. Это что-то, что даже мы, духовные демоны, не будем делать. Я вижу, что ты больше не сможешь оставаться со своими людьми. Почему бы тебе не отпустить меня и не поклясться в верности мне? Если ты это сделаешь, я гарантирую тебе высокое положение, сказала Му и с презрением и смехом. Су Юн ничего не ответил. Пф. В этот момент грудь Лин Тяньня пронзил холодный меч, и его тело скрутило. Все были ошеломлены и уставились на владельца меча. Цин Эр холодно стояла рядом с Лин Тяньнем, ее глаза наполнялись убийственным намерением. Что есть зло и что есть справедливость? Лин Тяньнь, ты просто жаждешь сокровищ моего молодого мастера. Не думай, что мы не можем видеть, что ты пытаешься сделать. Если ты осмелишься продолжать говорить такие слова, чтобы навредить моему молодому мастеру, я поражу тебя в сердце, сказала она холодно. Цин Эр снова подняла меч и яростно замахнулась на Лин Тяньня. Она хотела убить Лин Тяньнь. Тебе лучше не вредить молодому мастеру Линю, закричал человек в стороне и начал атаковать. Хотя Цин Эр была тяжело ранена, она была все еще сильна, ее меч внезапно был покрыт силой холода, и хоть человек рядом использовал свой меч, чтобы отклонить удар, был поражен и превращен в лед. Меч Цин Эр продолжал двигаться, уничтожая меч противника, и отрезал руку Лин Тяньня. «Ах!» – прозвучал болезненный вой. Все замолчали. Старшие закрыли глаза и ничего не сказали. Было очевидно, что даже они поняли, что методы Лин Тяньня были неправильными. Его рука упала. Лин Тяньнь упал на землю. Кровь текла повсюду. Атмосфера стала чрезвычайно напряженной. Люди, которые были на стороне Лин Тяньня, не осмеливались произнести ни слова, потому что старшие уже показали свою позицию. «Перестаньте ссориться из-за всего этого». Как раз в этот момент раздался сильный и нагнетающий голос. Три светлых ауры слетели с неба в унисон, и перед всеми появились три фигуры. Это были три старших мастера-хранителя. Глава 308. Король-суверен злого меча, 16. Мы почтительно приветствуем старших мастеров-хранителей. Практически все опустились на колени и закричали вслух. Конечно, за исключением Су Юна, который держал Муи в заложниках. Глаза Су Юна потемнели, когда он посмотрел на трех всемогущих существ. Это были два мужчины и одна женщина. Один мужчина и женщина выглядели старыми, около 60 лет. Они были одеты в серые мантии, и никакого ощущения ци от их тел не чувствовалось. Они были странно таинственны, в то время как третий человек был действительно молод с нежной кожей, даже его глаза, казалось, искрились молодостью. Все знали, что старика и женщину звали Юй Вэнься Линь и Гу Цину, молодого звали Еля. «Здесь есть враги, нет необходимости в почестях». Еля махнул рукой и произнес с безразличным выражением. «Да, старший мастер-хранитель». Все встали. В это время два культиватора выскочили как из-под земли и опустились на колени перед хранителем. Они плакали, их лица были печальны, и они кричали. «Старший мастер-хранитель, мы просим вас отыскать справедливость для молодого мастера нашей семьи. Злая область, а именно Су Юн, искалечил молодого мастера нашей семьи. Мы умоляем мастеров о справедливости». «Справедливости?» Еля ничего не понял, но Юй Вэнься Линь и Гу Цину, которые раньше почувствовали беспокойство, немедленно рассказали, в чем дело. Услышав историю, глаза Еля выпустили золотой свет и посмотрели на Су Юна. Его глаза мерцали от странного блеска, и в следующий момент он показал удивленное выражение. Тело этого культиватора действительно имеет злые духовные сущности. Он определенно человек злой области. В это время из группы вышел старик и почтительно обратился к хранителям. «Злая область, враг нашего небесного военного континента, молодой мастер моей семьи не ошибся, говоря о том, что нужно покорить зло и обеспечить безопасность бесчисленного количества жизней на континенте. Молодой мастер моей семьи повел себя праведно, но был подавлен этими грязными людьми. Мастер, я прошу справедливости ради молодого мастера моей семьи». Он был стариком, который следовал за Лин Тяньнем всю дорогу. но его слова не вызвали симпатии со стороны людей. Лин Тянинь ранее бросил вызов многим из них и заставил их подписать соглашение, многие из которых проиграли ему. Согласно соглашению, они должны были сделать что-то для него безоговорочно, что не принесло им радости. Из-за этого никто не был готов помочь ему, когда он сам попал в трудное положение. «Вы можете говорить, что хотите, но, в конце концов, Су Юн спас нам жизнь», высказалась старая дама из четырех чиновников. «Мы не знали, что участник Уюнь – существо злой области. Во время опасности он не прогнулся и не пытался прийти к соглашению с духовными демонами, а упорно продолжал сражаться и спас всем нам жизни. Хотя в соответствии с правилами Небесного военного континента мы должны уничтожать существ в злой области, но я не могу сегодня соблюдать это правило, и просить меня лично убить моего благодетеля это невозможно», старая дама говорила серьезно, ее слова звучали решительно. Казалось, что тот, кто захочет опровергнуть ее слова, пойдет против нее. «Я согласен», заговорил другой чиновник, «и я тоже выступил чиновник по фамилии Ван». «Да», выявив их позицию в этом вопросе, Е. Ле кивнул головой и даже, похоже, не рассердился. «Давайте сначала отведем нашего друга-культиватора на лечение», он указал на Лин Тяньня, а затем посмотрел на Су Юна, долго размышлял, и, наконец, сказал, «Что касается этого друга-культиватора, существа злой области, мы сможем поговорить об этом после того, как победим наших врагов. Вы отступайте, а нам нужно справиться с великим врагом. После этого мы будем заниматься своими делами, а пока не теряем бдительности и не забываем о враге прямо перед нами. Мастер, принцесса Муи уже наш пленник, мы уже победили, чего нам бояться», сказал кто-то из толпы. «Да, мастер, мы можем просто взять Муи и заставить армию духовных демонов сдаться. Хех, даже без Муи, с нашими старшими мастерами-хранителями чего нам бояться?» Беспокойная болтовня началась снова. Как бы то ни было, Су Юн больше не осмеливался отмалчиваться. Он немного подумал, а потом заговорил. «Как бы то ни было, я, Су Юн, и я один против вас. Я здесь сегодня лишь для того, чтобы найти Цинэр. Теперь, когда Цинэр со мной, я ни о чем не жалею. Что касается духовных демонов и демонических существ, у меня нет никакого интереса заниматься ими. Я могу передать принцессу Му и всем вам, но я надеюсь, что вы, великие старшие, не станете усложнять мою скромную жизнь. Хотя я, Су Юн, обладаю и духовными сущностями, и злыми духовными сущностями, я не являюсь существом злой области, и не буду делать ничего против Небесного военного континента. Я немедленно уйду прямо сейчас». Он повернулся и пошел. «Культиватор Су Юн, не волнуйся. Ты спас этих людей и оказал большую услугу моему Цинкрику. Хотя Цинкрик ненавидит демонов, но мы не несгибаемы в своих мыслях и прагматичны, мы никогда не сможем воздать злом за доброту. Не беспокойся о нас, ты можешь идти, мы справимся». Еле обхватил кулак ладонью, а затем обратился к Юйвену Сиалину позади него. «Младший брат Юйвень, культиватор Су Юн имеет много ценных сокровищ при себе и он также серьезно ранен. Наверняка появятся люди, желающие причинить ему вред, раз он теперь покидает Цинкрик. Давайте пошлем помощь ему в пути, поможем ему уйти». «Да, старший брат», Юйвень Сиалин кивнул. Увидев это, Су Юн вздохнул с облегчением. «Кажется, люди Цинкрик не были такими уж обманчивыми и злыми, как я думал. Даже при таком высоком культивировании они оказались не такими уж упрямыми и твердолобыми. Хотя мои сокровища хороши, они не решились потерять свою репутацию и понести последствия, пытаясь захватить их». Думая об этом, Су Юн больше не беспокоился. Он крепко схватил Муи за руку и тихо сказал: «И что теперь, моя почетная принцесса Муи, вам есть что сказать?» Муи ничего не сказала. Су Юн отпустил ее руку и толкнул Муи к мастерам-хранителям, а затем бросился к Цинэр. «Пойдем, Цинэр». «Да, молодой мастер». Цинэр, чей цвет лица был бледно-белым, кивнула и немедленно последовала за ним. Но, прежде чем они оба смогли покинуть это место, небо внезапно изменилось. Синий купол внезапно выпустил странный туман Ци. Этот туман Ци был зеленоватым, необычайно плотным, покрывал все небо, превращая свет ауры в зеленый. Вспышка нечистого и неизвестного намерения вздымалась и переходила в сознание каждого, заставляя их терять сознание. Выстоять было чрезвычайно сложно, и культиваторы с более низким культивированием уже потеряли сознание, в то время как тех, кто не слишком сильно пострадал, прошиб холодный пот, так, что они не осмеливались расслабиться. «Духовная демоническая ци!» – внезапно закричал старая дама из чиновников. «Все активируем свою силу глубокой ци и защищаем свой рассудок. Не позволяйте духовной демонической ци разъедать ваш ум, иначе вы попадете в иллюзию и потеряете себя». Услышав это, каждый активировал свою духовную ци. Лица трех старших мастеров-хранителей уродливо исказились, когда они столкнулись с приближающейся большой армией духовных демонов. Все демонические существа начали испускать духовную демоническую ци, которая автоматически застывала и начинала смешиваться, и в конце превращалась в огромную нефритовую дверь, которая плавала в небе. Мгновение спустя дверь открылась, и из нее высыпались десятки тысяч духовных демонов, все они завывали и вопили. Цинь-крик сразу превратился в чистилище. Зловещие и ужасающие демоны были повсюду, несся с собой хаос. Все начали паниковать и отступать, когда стали свидетелями этой странной сцены. Выражения чиновников по-прежнему были эфемерными, но когда они увидели духовных демонов, их лица стали очень бледными. Старая дама взвыла. Неужели небеса действительно хотят, чтобы Цинь-крик пал? Зачем он пришел сюда? Разве он не беспокоится? Лицо еле стало безобразным, его глаза стали мрачнее, пока он глядел на дверь из нефрита. Когда Юйвэнь Сяолинь увидел дверь, он тут же повернулся и пошел к Еле. Его действия показали, что он больше не планирует сопровождать Суюна из Цинь-крика. Без защиты Юйвэнь Сяолинь Суюн не осмеливался уйти. Небесный кристалл не мог больше поддерживать его, а Цинэр была ранена. Если бы они покинули Цинь-крик сейчас, то, скорее всего, их вскоре убьют. И вообще, почему культиваторы четвертого ранга области духовного ученика души испугались? Пришел всемогущий гораздо сильнее их, Суюн ничего не понимал. Все медленно покрывались потом. Бум! Раздался низкий звук, сопровождаемый лихорадочным рассеиванием духовной демонической ци в небе, превращая все небо в область духовных демонов. Армия духовных демонов внезапно опустилась на колени и громко закричала в сторону нефритовой двери. «Мы приветствуем императора духовных демонов, нашего бессмертного императора, который перейдет в вечность, наш верховный император под небесами, наш бессмертный император с вечной жизнью, который перейдет в вечность, наш верховный император под небесами». Крики стали огромной волной, пробивающейся сквозь горы и сотрясающей моря. Крики звучали довольно ритмично. Суюн был поражен, он пошел к Муи и спросил: «Ты призывала подкрепление?» «Нет, это твоя вина», — сказал равнодушно Муи. «Суюн, я уже давала тебе много шансов, но ты не захотел ими воспользоваться. Теперь, когда он здесь, уже слишком поздно. Даже если бы я хотела отпустить тебя, он никогда этого не сделает. Эй, женщина, ты действительно думаешь, что ты что-то там особенное? А, ты думаешь, что подкрепление, которое ты назвала, сможет справиться с тремя старшими хранителями?» «Хранителями?» — Муи ухмыльнулся. «Посмотри на их лица, прежде чем говорить так». Суюн прищурился. Он повернулся и увидел уродливые лица трех хранителей. У всех были странные тревожные взгляды, как будто они встречали великого врага. Суюн испугался и тихо спросил: «Кого ты позвала?» Муи покачала головой. «Я не звала его, и человек, который пришел, не тот, кого я могу позвать. Он – император всего духовного демонического Дао, а также мой отец. Суюн, ты заставил человека моего отца вырвать себе руки и даже удерживал его дочь в плену. Как он может тебя отпустить? Отец обладает замечательными способностями, он знает о том, что произошло, очень хорошо, все твои действия глубоко унизили его, и он определенно не позволит тебе покинуть Цинь-крик живым, так что просто послушно сядь и жди своей смерти». Лицо Суюна сразу же стало белым, но он, не колеблясь, мгновенно протянул руку, желая снова взять Муи в плен. Но в этот момент из зеленой двери раздался мощный и могучий низкий голос: «Муравей, не смей». Когда голос раздался, рука Суюна тут же замерла. Было похоже, что вокруг его конечностей обмоталась невидимая энергия, так, что он не мог двигаться дальше. «Никаких резких движений», — заорал Еле. Грохот, грохот. В это время открылась зеленая дверь в небе, и вырвалась гигантская фигура духовного демона вместе с тысячами демонических существ. В центре стоял мужчина средних лет, одетый в нефритовые одежды. Он вылетел из нефритовой двери верхом на черной тени и остановился в небе. Он посмотрел на все места с презрением в глазах, а затем на массу людей под ним. В тот момент чиновники, хранители, существа области духовного ученика звезд, потеряли цвет в их лицах, никто не мог бы бороться с существом над ними, никто не смог прорваться сквозь его могущество. Он был непревзойденным существом, что оказалось прямо здесь и сейчас, каждый мог только смотреть на него, либо с благоговейным уважением и осторожностью, которые заставляли их клясться в своей преданности ему, или отчаяние в сердцах, зная, что они были у двери смерти. Это существо было истинным императором. Глава 309. Король-суверен злого меча. 17. Отец. Муи громко закричала, бросаясь вперед. Гу Цинну действовала незамедлительно. Она встала, протянула руку, что как лоза направилась к Муи, словно хотела оттянуть ее назад. Но в следующую секунду на небе появилось зеленоватое нефритовое мерцание. Никто не знал, почему все это произошло, но они наблюдали, как круг ряби постепенно растекался по воздуху и ударил тело Гу Цинну. Ее лицо мгновенно побледнело, она вздрогнула, и таинственная техника, которую она использовала, мгновенно прекратилась. Все ее существо было отодвинуто на несколько шагов. Она открыла рот и выплюнула кровь. Что? Сцена потрясла бесчисленное множество людей. Гу Цинну была мастером-хранителем, существом четвертого ранга области духовного ученика звезд. Прежде, чем они даже увидели, что противник сделал ход, Гу Цинну была серьезно ранена. Кто мог это сделать? Увидев это, сердце Су Юна задрожало, когда он почувствовал холодок. Если культиватор четвертого ранга духовного ученика звезд не смог противостоять этой атаке, разве это не означает, что культивирование атакующего было по крайней мере на пятом ранге области духовного ученика звезд, или на шестом этапе, или даже на седьмом? Думая об этом, он вдруг почувствовал холодный пот, льющийся по спине. Существо пятого ранга области духовного ученика звезд на небесном военном континенте уже было пиковой фигурой, что определенно могло стать правителем в любом регионе. И если мастер был бы на шестом этапе, он определенно имел бы почетное звание и был бы экспертом. Седьмой этап существовал только на уровне слухов. И восьмой этап – это был практически бог. Тот факт, что три культиватора четвертого ранга области духовного ученика звезд появились в Цинкрике, уже стало открытием для бесчисленных людей. Они определенно были потрясены до глубины души. А раз здесь появился еще более сильный эксперт, который был намного мощнее экспертов четвертого этапа области духовного ученика звезд, все были просто в восторге. Небесный военный континент был настолько огромным, что повсюду можно было найти затаившихся драконов и крадущихся тигров, но Су Юн не знал, кто был самым сильным культиватором на небесном военном континенте. Однако, думая об этом, он понимал, что он не был настолько силен. «Ир, иди сюда!» Мужчина средних лет в небе заговорил. Муи кивнула и начала двигаться. Но в следующую секунду, Елиаю и Вэньсиалин сделали свои шаги. Они оба сразу же встали перед Муи, мешая ей двигаться. Муи остановилась и посмотрела на них холодно. «Прочь с дороги, мисс Муи, вы можете подождать немного. Вы затронули бесчисленное количество жизней здесь, в Цинкрике, так что вы пока не можете вернуться к отцу». Елиа обхватил кулак ладонью и обратился к Муи, а потом повернулся и уставился на мужчину средних лет. «Меня зовут Елиа, и я приветствую старшего императора духовных демонов». «Ты Елиа?» – человек средних лет в небе спросил. «Ты ученик Цинчжунсянь, мой учитель, Цинчжунсянь», – ответил Елиа. «ГМ, Цинчжунсянь можно было бы посчитать кем-то, но его ученика, Елиа, тот факт, что я запомнил твое имя, уже делает тебе много чести. Теперь, немедленно отпусти мою дочь, или я уничтожу весь ваш Цинкрик». Император производил впечатление тирана, его голос был похож на пламя, когда его слова вошли в уши людей, казалось, что их уши загорелись. «Старший император духовных демонов, если вы согласны отозвать свои войска, ваша дочь, естественно, будет возвращена в ваши руки в целости и сохранности», — ответил Елиа. Хотя он был провозглашенным божественным защитником Цинкрика, временами ему все же приходилось идти на компромиссы. Кто такой император духовных демонов? Он был того же поколения, что и мастер Елиа, уровень его культивирования был просто поднебесный, и никто не мог противостоять ему. В этой ситуации он мог только понизить свой статус и признать императора духовных демонов старшим. Видя, что их защитник показал такую милость, никому в Цинкрик не было стыдно, вместо этого они чувствовали себя гордыми, будучи частью Цинкрика, потому что они знали, что Елиа делает это ради них. Поскольку он был защитником, он должен был защитить их, чего бы это ему не стоило. Возмутительно. проревел своим громовым голосом император духовных демонов в ответ на слова Еле. Лицо Еле мгновенно побелело, его тело слегка покачнулось, он был явно ранен. «Кем ты себя возомнил? Смеешь торговаться с этим императором? Ты хочешь умереть?» Еле был вынужден отступить, вплоть до своего седьмого шага, когда он открыл рот и выплюнул золотую кровь. Сущность крови. Кровь, циркулировавшая в артериях вокруг духовных сущностей, содержала в себе сильную глубокую духовную ци. Тот факт, что он выплюнул эту кровь, указывал на тяжесть травмы. Каждое слово, фраза и предложение императора, казалось, содержали миллионы лезвий. Елия получил травму, лишь выслушав его слова. Насколько это было ужасно, мастер Елия. Все позади были потрясены и бросились поддержать Елия, который еле держался на ногах. ГМ. Муи холодно взглянула на людей, а затем направилась прямо к армии духовных демонов. На этот раз никто не осмелился остановить ее. Зеленые глаза императора духовных демонов оглядели Муи, а затем Пуя. Пуя. Пуя сразу опустился на колени, тяжело дыша. Он не смел поднять голову и крикнул: «Ваше Величество, ваш раб здесь. Я доверил тебе защиту принцессы. Почему все это произошло? Этот раб, этот раб». Пуя весь дрожал. Он бормотал что-то долго, но не знал, что сказать, и мог только ответить. Этот раб был невнимателен и почти позволил принцессе пострадать от их рук. Этот раб заслужил тысячу смертей, ваше величество, покарайте меня. Хотя ты столько лет за мной, ты разочаровал меня сегодня. Отнести Пуя в призрачное духовное чистилище и заставить его страдать от боли 10 000 духов, что будут кусать и рвать его плоть, сказал без каких-либо эмоций император духовных демонов. Услышав это, взоры бесчисленных духовных демонов поднялись от земли, некоторые из них подумали, что это очень плохо, и их лица позеленели. Пуя не осмелился спорить и воскликнул: «Спасибо, ваше величество», но его тело задрожало еще сильнее. Очень быстро два духовных демона подошли и вытащили цепи замок, обвязавшую Пуя и отводя его прочь. После урегулирования дел с Пуя и возвращения Муи, император духовных демонов, похоже, не закончил. Он суровым взглядом оглядел всех, его голос, казалось, лился с самих небес. «Люди Цинкрик, как вы смели удерживать дочь этого императора в плену? Хотя она в безопасности, но этот император не спустит вам этого с рук. Теперь, все вы, люди, преклоните колени и присягните мне. Если нет, я сделаю так, чтобы Цинкрик исчез с лица этого мира». Его слова сразу же вызвали шум. «Присягнуть на верность духовным демонам, а нас убьют, мастера-хранители, что нам теперь делать? Действительно ли нам нужно преклонять колени перед этими духовными демонами? Если так, то мы должны сразиться с ними до смерти. Мы скорее умрем, чем поклонимся этим демонам. Да, мы никогда не уступим», — раздавались бесстрашные крики. Это говорила страстная молодежь. Все они были праведны и честны. Видя, что люди в Цинкрике не желали сдаваться, еле переполнили эмоции. Он избавился от поддержки людей и поднялся, и, пройдя на несколько шагов, с суровым видом уставился на императора духовных демонов, глубоко вздохнул и крикнул: «Старший император духовных демонов, вы без всякого разрешения вторглись на небесный военный континент, в соответствии с соглашением, что вы уже заключали в прошлом, вы уже нарушили данные обещания, разве вы не боитесь, что всемогущие существа небесного военного континента придут подавить вас?» Услышав это, в глазах император духовных демонов вспыхнул странный взгляд, но он не впал в панику, а вместо этого спросил: «Моя сестра была под давлением из-за вас всех, у меня есть право пройти через области, чтобы войти в небесный военный континент. Даже если бы твой мастер был бы здесь, я сказал бы то же самое. Если ты не дашь мне объяснений, не обвиняй меня в беспощадности». Услышав это, Елия выдохнул и пробормотал себе под нос: «Хорошо, это хорошо. Что хорошего, мастер Ля?» Люди вокруг него покрывались потом, и кто-то спросил с тревогой: «У него все еще есть сдерживающий страх», — сказал Елия. «Страх? Чего? Вы не знаете об этом, но всемогущие существа, такие как этот император, когда они перешагивают через области и входят в другие сферы, они фактически идут против договоренностей императора духовных демонов, всемогущее существо духовного демонического Дао. Но у нашего небесного военного континента также есть несколько всемогущих существ, и все они нисколько не уступают ему. Раз он вошел в Цинкрик, он тем самым спровоцировал этих немногих всемогущих существ, что вызовет жестокую войну между духовным демоническим Даа и небесным военным континентом. Хотя духовный демонический Даа наблюдает за нашим небесным военным континентом, он не посмеет идти против нас, поэтому император и не посмеет сделать что-нибудь безрассудное, а будет бороться только за свою дочь. Елео продолжал: «Сначала я думал, что император духовных демонов ничего не боится, но, кажется, что я был неправ. Вы все, несмотря ни на что, не делайте ничего безрассудного. Он все еще является духовным демоном, и если он сорвется и проигнорирует все запреты, нам конец. Тогда, мастер Е, что нам теперь делать? Он хочет, чтобы мы объяснились ему, что нам делать». Кто-то спросил: «Не беспокойтесь, у него определенно есть мотив, то зачем он прибыл сюда?» После объяснения Елео повернулся, чтобы посмотреть на императора духовных демонов, и громко спросил: «Тогда, император духовных демонов, как вы желаете, чтобы мы дали вам объяснение? Разве ты не слышал меня, когда я говорил поклясться мне в верности?» Холодно ответил император духовных демонов: «Старший, вы знаете, что мой Цинкрик не может склониться перед вашим духовным демоническим Даа. Мы предпочли бы, чтобы вы убили нас», — ответил Елео. Он был чрезвычайно решителен. «Ты смеешь ослушаться меня?» Император духовных демонов явил гнев в его глазах и проревел. Елео снова встретил нападение. Он с тревогой активировал свою мистическую технику, создавая кристаллический барьер, который защищал его тело, не давая ему принять такую же травму. «Елео, я говорил с тобой только из-за того, что ты ученик Цинчжунсянь. Ты действительно думаешь, что я боюсь парней небесного военного континента? Этот младший не осмеливается спорить, просто просьбу старшего поистине слишком трудно выполнить», — сказал Елео, не будучи раболепным или властным. Выражение лица императора духовных демонов было зловещим. Он уставился на Елео, но ничего не сказал. Две расы, противостоящие друг другу с огромным количеством войск, они столкнулись друг с другом. Духовная демоническая ци все еще покрывала небо Цинкрика, а туман так и не расходился. Затем заговорил император духовных демонов: «Поскольку все так, я не стану вас всех сейчас заставлять, но где же человек, который держал мою дочь в плену? Сначала выведите его, а потом мы поговорим». Его слова были похожи на гром, что мгновенно обрушился на Суюна, который был среди толпы. В этот момент взгляды обратились к Суюну. Красивое и нежное лицо Цинэр сразу же побледнело, но она не отступила назад. Она стояла рядом с Суюнем, крепко держа ее меч, ее глаза осторожно озирались. Император духовных демонов внезапно протянул руку, хватаясь за воздух. Свист. Суюн был вырван из толпы и сразу же оказался между двумя расами. «Молодой мастер». Цинэр сразу же запаниковала, ее хрупкая фигура пошатнулась, когда она подбежала, пытаясь протянуть руку Суюна, которого подтягивали вверх. «Ты схватил мою дочь?» Император духовных демонов бросил холодный зловещий взгляд на Суюна. Суюн ахнул. Он знал, что не сможет легко отделаться от таких неприятностей. Но все же он не явил никакого страха и вместо этого поднял голову, чтобы посмотреть на императора духовных демонов. Да, глава 310. Король-суверен злого меча, 18. Император духовных демонов смотрел на Суюна своими странными зелеными глазами, не меняя выражения, но чем больше он это делал, тем страшнее было другим. «Ты всего лишь культиватор шестого ранга области духовного ученика души, и тебе просто повезло, что у тебя есть несколько хороших сокровищ. И такой муравей осмелился сделать ход против дочери этого императора. Разве ты ни во что не ставишь мой духовный демонический Даа? Хэймэм, этот император вытащит 3 твои бессмертные души и 7 смертных форм и запечатает тебя в своем проклятом духовном кольце, чтобы ты переносил боль от пыток целую вечность и сожалел о том, что сделал до конца своих дней». Император духовных демонов не стал колебаться и начал активировать наказание Суюна. Суюн не был идиотом, император духовных демонов тоже не был идиотом. В такой ситуации не было никакой возможности, чтобы император духовных демонов простил бы Суюна, и кроме того, от культивирования до их положения, сравнивать их было все равно, что сравнивать небо и землю. Суюн был всего лишь маленьким муравьем для него, зачем проявлять милосердие? Суюн сделал глубокий вдох, он уже сделал все свои приготовления, и в этот момент ему нужно было только начать. Хотя шансов на побег было очень мало, но, по крайней мере, он мог побороться. «Пожалуйста, подождите». В этот момент раздался крик. Император духовных демонов нахмурился и сердито крикнул: «Кто посмел остановить меня?» В этот момент Елия сделал несколько шагов вперед и поклонился, почтительно отвечая: «Старший император духовных демонов, прошу вас, придержите руку. У Елия есть несколько слов, чтобы сказать». Су Юн держал принцессу в плену, потому что он хотел спастись и поступил так, поддавшись инстинкту. Хотя он виноват, но наказание его слишком суровое, почему бы мастеру-императору духовных демонов не отдать Су Юна мне? Он такой хитрый человек, и об него не нужно бы пачкать руки всемогущего старшего. Елия говорил с уважением, казалось, что между людьми Цинкрик и духовным демоническим Дао не было никаких обид. Хотя Елия сказал это, Су Юн знал, что он помогает себе. Но император духовных демонов не купился на слова Елия и холодно ответил, возмутительно: «Кто ты, по-твоему, такой? Этот император даже не имел с тобой дела, ты не можешь защитить даже себя, и ты хочешь защитить других? Хаем, ты лучше позаботься о себе». С этими словами, император духовных демонов сделал свой ход, игнорируя слова Елия и других людей. Увидев это, Елия бросился вперед, хлопнув ладонью по направлению к императору духовных демонов. А внезапные действия Елия заставили многих людей перестать верить своим глазам. Елия действительно хотел сделать шаг против императора духовных демонов ради Су Юна. «Как ты смеешь?» Император духовных демонов был взбешен. Действия Елия были открытой провокацией. Император духовных демонов открыл рот и издал громкий рев. Звуковая волна, наполненная духовной демонической ци, резонировала наружу, снося Елия. Елия в замешательстве упал с неба. Звуковая волна продолжала резонировать и взорвала гигантскую гору, которая мгновенно превратилась в пыль. Ужасающе. Увидев это, все резко глотнули холодного воздуха. Елия кашлянул несколько раз, кровь текла по уголкам рта. После приземления он слегка дрогнул. Юйвэнь Сяолинь и Гуцину немедленно бросились вперед, чтобы поддержать его, но он отказался от помощи. «Елия, ты смеешь нападать на меня? Хорошо, отлично. С этого момента, даже если твой мастер Цинчжун Сянь и правда окажется здесь, он не сможет защитить тебя». Император духовных демонов взревел от гнева и выпустил еще одну атаку. «Старший император духовных демонов, люди моего Цинкрика знают, как отплатить нашим благодетелям и никогда не проявит подлости. Хотя Су Юн является существом злой области, он спас более 10 жизней здесь и услужил Цинкрику. Как я могу просто наблюдать за тем, как он умирает? В этот день Елия уже решил, что я отделяюсь от Цинкрика и никогда больше не буду больше связан с Цинкриком. Теперь я помогу Су Юну, и я сделаю это один, надеясь, что вы не будете сердиться на Цинкрик за то, что я сделаю».